Глава 32. По дороге в Охотск. На пути из Якутска в Охотск Невельской обдумывал все, что предстоит теперь сделать. Он очень беспокоился, пришлют ли вовремя бумаги. Все документы на право занятия Амура должны были прийти из Петербурга. Их ждали в Иркутске, но не дождались. Невельской выехал, получив письмо от Муравьева, в котором сообщалось, что бумаги будут обязательно. В Якутске Невельским оказано было большое внимание. Катя впервые почувствовала себя дамой, женой знаменитого капитана, и что это значит в глазах общества. При всем своем радушии иркутяне видели в ней недавнюю девицу, племянницу Владимира Николаевича. А здесь все принимали ее за важную госпожу. И она старалась, не теряя своей обычной естественности, поддержать это мнение в глазах общества. Она побывала с мужем у милой старушки, в доме которой останавливался Геннадий Иванович. Эта пожилая дама сказала Екатерине Ивановне, что она и Невельской похожи друг на друга, а это первый признак, что они друг для друга созданы. «Впрочем, знаешь, — говорила Катя мужу однажды утром, — здесь очень милое общество. Я никогда не думала, что в Якутске такие приветливые люди. Я поражаюсь, как они любят тебя». Она гордилась своим мужем, видела в нем героя и полагала, что точно так же смотрит на него все общество. Она только замечала, что он несколько смущается, когда разговор заходит про любовь к нему якутян. Невельской помнил, какие распиканции устроил он тут прошлой весной. Фролов заболел после этого и, как говорят, чуть не умер. Невельской опасался не из-за прошлогодних ли скандалов, не со страха ли все якутяне, в том числе сам Фролов, приветливы и радушны? Это выражалось не столько в отношении к самому капитану, сколько в особенной приветливости общества к его молодой супруге. Катя, конечно, ни о чем не догадывалась. Якутск — первый город в ее жизни, где она жила самостоятельно. И впервые почувствовала высокое счастье появляться с мужем в обществе, видя всеобщую любовь и к нему, и к себе. Местные дамы уверяли Екатерину Ивановну, как здесь все ожидают, что ее муж назначен будет сюда губернатором. И хором заявили, что они были бы очень рады этому. Ее немало обеспокоила такая новость. Но муж сказал, что это выдумки местных чиновников. Миша Корсаков побывал в Якутске до Невельских. Здесь он получил известие о женитьбе своего друга. Невельской просил в письме приготовить все к переезду в Охотск. Корсаков обо всем позаботился. Была приготовлена прекрасная качка для Екатерины Ивановны. Род гамака, который должны нести на себе две лошади. В качке укладывались матрасы, получалась очень удобная постель. Миша, как всегда, аккуратен и старателен, и сделал все необходимое для поездки Невельских в Охотск. Миша уехал из Петербурга раньше Геннадия Ивановича и сразу же помчался в Якутск готовить все для Камчатки и для Амурской экспедиции. Не дождавшись приезда Невельских, он отправился отсюда в Аян. Миша оставил милое, теплое письмо молодым супругам, горячо поздравлял их. Геннадий Иванович должен был на корабле из Охотска зайти в Аян и взять там все, что Миша приготовит для экспедиции. В этом году Миша уехал в Аян, а Невельской отправлялся на Охотск. Они переменились путями. Невельские выехали из Якутска. Все городское начальство и многие обыватели провожали их до заставы. На тракте их всюду встречали радушно. Якуты, услыхав, что едет Невельской и памятуя его прошлогоднюю поездку, живо подавали лошадей. При одном известии, что он едет, начинался переполох. Все полагали, что Невельской опять начнет требовать отчета, как идут грузы. А грузы и теперь шли из рук вон плохо. «Он теперь с бабой едет», — облегченно говорили на станциях, когда поезд капитана отправлялся дальше, и ничего страшного не происходило. «Стал добрей!» Казаки, сопровождавшие капитана, замечали, что якуты его сильно побаиваются. «Смотрите, он начнет вас мутить!» — поддразнивали они погонщиков. «Он прошлый год строго людей наказывал!» «На Алдане взялся пороть подрядчиков», — отвечали якуты. «А что, он отчета нынче не требует?» «Нет». «Хорошо, что он в прошлый год с Аяна другой дорогой ехал. Мы боялись, что мимо нас поедет». Чем ближе становилось море, тем подробнее представлял себе капитан все, что следует сделать и в Охотске, и в Аяне. Где и каких брать людей для зимовки? Среди них должны быть кузнец, плотники, столяр. Каждый должен владеть оружием. Нужен оружейный мастер, 2-3 слесаря. И помнил, что еще надо мебель купить, пианино. Говорят, можно приобрести в Охотске по случаю отъезда всех чиновников на Камчатку. Он думал и думал, глядя то в гриву своего коня, то на вершины ярких берез, шумевших свежей листвой. И по временам вынимал записную книжку, делал записи. В уме его, как и всегда, когда он готовился к делу, складывался обширный план. Он все глубже и глубже проникал мысленно в самые мельчайшие подробности этого плана. И всякая мелочь заботила его, а иногда вызывала тревогу. Теперь капитан был свободен от тех мучений, что испытывал он в прошлом году. И вся его энергия была направлена на обдумывание предстоящих описей, на подбор людей, на заготовку припасов и продуктов. Другое движение мысли было как бы вширь. Он старался проникнуть умом в те дали края, в которых, как он полагал, таились цель и смысл всего происходившего. Екатерина Ивановна переносила дорогу хорошо. Она не зря скакала несколько дней верхом во время переезда из Горячинска. У нее и прежде навыки к верховой езде были не меньше, чем у Екатерины Николаевны и Элис, которым она старалась подражать после их беспримерного путешествия. Но вскоре муж заметил, что Екатерине Ивановне трудно, но она терпит. «Тебе плохо, мой друг?» «О, нет», — отвечала она. Но лицо ее было бледно. На остановках она часто просила мужа оставить ее в палатке одну, с горничной Дуняшей. «Бедная моя Катя», — думал Геннадий Иванович, глядя, как она свешивается с седла то на одну сторону, то на другую. «Зачем я взял тебя с собой?» Тело ее, видимо, было избито непрерывной ездой. Она упрямо отказывалась ехать все время в качке и пересаживалась то в особое дамское, похожее на кресло, а за последние дни иногда в мужское седло. «Геннадий, прошу тебя, поезжай вперед и не смотри на меня», — шутливо говорила она. «Я лягу в гамак и отдохну, но позже». Она помнила, как на этом же пути в позапрошлом году вызвала нарекания и упреки Николая Николаевича и его спутников Екатерина Николаевна, и как она оказалась чуть ли не обузой для экспедиции. Помня это путешествие и все приключения и неприятности его, Екатерина Николаевна до сих пор терпеть не могла Острова. Катя совсем не хотела обнаружить свою слабость и оказаться в таком же положении. Она не желала быть в тягость другим и заставляла себя ехать. Она хотела, чтобы ее муж гордился ею. Замечание, которое сделал Муравьев своей жене, она принимала и на свой счет. Она помнила и другое, что Екатерина Ивановна все же подчинилась и послушалась мужа, который требовал от нее лишь одного — терпеть и привыкать к седлу. И ей после этого действительно стало легче. Она знала, что муж никогда не упрекнет ее. Сначала у Кати болели только ноги и спина, но за последние дни появились острые боли в животе. «Это от непривычки», — полагала она. «Надо терпеть». Она бледнела, худела, но улыбалась. Муж тревожился. Начались отроги последнего хребта. Приходилось переправляться через горные потоки. В душе Кате ужасно нравилось, что муж такой герой, а так тревожится за нее, так пугается каждого признака ее страданий и озабоченно расспрашивает, когда что-нибудь замечает. Он очень чуток и видит все. Она успокаивала его и переносила боль, чувствуя, что это все ради него. Лишь сон успокаивал ее. Она каждый вечер ждала, что на утро уже привыкнет, и боли прекратятся, и она встанет такая же здоровая, какой была всегда. И на самом деле она вставала бодрая и веселая. Но стоило пуститься в путь, как тело начинало ныть, настроение падало, тряска бередила больной живот. Она терпела, ждала остановки на обед, ложилась в гамак, а потом ждала ночлега и опять надеялась, что утром встанет здоровая. «Зачем я взял ее?» — упрекал себя Невельской. Когда-то он сам говорил ей, что не надо поддаваться усталости, а теперь сетовал на себя за это. Его советы оборачивались против него самого, а она так упрямо следовала его советам. «Что я наделал? Если бы я знал, я никогда бы не говорил ей ничего подобного». В полдень на остановке Екатерина Ивановна подъехала и подняла сетку. По ее потному, посеревшему лицу видно было, что ей очень плохо. Она положила обе руки ему на плечи и, сделав усилие, стала слезать. «Что с тобой?» «Я должна закалиться и привыкнуть. Не бойся за меня. Я знаю, Екатерина Николаевна мне говорила, надо перетерпеть. Видишь?» — улыбнулась она, вставая на ноги. «Я совсем не разбита, как тебе кажется. Не думай так обо мне». «Лучше бы ты жила в Иркутске», — думал Невельской. Ее взор, казалось, спрашивал. «Ты боишься, что я буду в тягость экспедиции?» «Мне гораздо лучше», — сказала Екатерина Ивановна, идя к палатке. И вдруг, обернувшись, словно догадываясь о его мыслях, взглянула настороженно. «Поверь, тебе только кажется, что мне так тяжело. Немного ломит ноги. Нет, она совсем разбита», — думал тем временем Геннадий. Он больше не верил ее словам. Разбили палатку. Дуняша, служанка Кати, смешная индюшка, как в шутку называла ее молодая госпожа с тех пор, как она в пути надела мужское платье, опять сказала Геннадию Ивановичу, что к барыне нельзя. А сама ушла в палатку. Они там долго пробыли одни. За Геннадием Ивановичем прислали, когда Катя легла. Видно, ей стало полегче. «Сядь рядом», — попросила она. «Расскажи мне что-нибудь. Я завтра, наверное, буду совсем здорова. Я не могу сказать тебе, но, словом, у меня сегодня очень болит живот». Он стал рассказывать ей про Крым, Севастополь и Турцию. Она любила слушать его рассказы о путешествиях. Они утешали и убаюкивали ее, как колыбельная, все эти истории, в которых поминались корабли, гелики, турки, описи и матросы. Чуть свет во мгле замерцали фонари. Невельской вышел из палатки. Начались укладка, вьючение. Завтрак уже был приготовлен. И вот все снова уселись верхами. Катя немного задержалась в палатке. «Сегодня поезжай в гамаке, прошу тебя», — сказал муж, когда она вышла. Она улыбнулась. «Да, я сегодня поеду в гамаке». Взор ее ликовал, она видела его тревогу. А он, не понимая, чему она радуется, тоже обрадовался, решив, что ей полегчало. К тому же он надеялся, что если она не будет сегодня ехать в седле, то ей в самом деле станет легче. Она взяла романы Жена Сю, опустилась в гамак и засмеялась от удовольствия. Тут было удобно. Накануне прошли самый трудный участок через хребет. Виды чудо. Нынче опять лес и болото. А Невельской уселся в ее похожее на кресло седло и, свесив ноги на одну сторону, снова обдумывал свои планы. Он решил, что возьмет в экспедицию кузнеца с Байкала. Это прекрасный кузнец. Они вдвоем с Коневым работали в кузнице у гавайского короля. В памяти являлись лица матросов, знакомых казаков. Теперь у капитана было высочайшее повеление занять Амур. И бумага от губернатора, разрешающая брать в любом порту с любого корабля любого человека в свою экспедицию. Теперь уж ему не мерещилось по ночам, как под грозный бой барабанов с него перед строем срывают эполеты. На душе у Геннадия спокойней. И кажется ему, что Кате в самом деле лучше. «Слава Богу», — думал он. К полудню Геннадий Иванович устал. Он почти не спал эту ночь. «Ложись в гамак, я отдохнула и чувствую себя значительно лучше», — сказала Катя по-французски. «А ты поспи, ведь ты не спал всю ночь». Она села в седло, а он, счастливо улыбаясь, залез в гамак. «Да, я мнителен», — думал Невельской, засыпая. «Мне все кажется, что ей очень тяжело. но она окрепла и прекрасно сносит все. Какая умница и молодец. Он спал долго и, проснувшись, подумал: какое счастье, что она со мной. Какое это счастье — проснуться и увидеть любимого человека, знать, что ты любишь и сам любим. А кругом болото, у самого носа грязные хвосты и крупы лошадей, забрызганные грязью. Гнилой лес, трава. Когда-то Геннадий мечтал о морских путешествиях, о перестрелках с пиратами, о абордажах, сожжении неприятельских кораблей. А теперь он понимает, что для того, чтобы получить настоящий широкий выход к морю, не следует сторониться ни болот, ни грязных конских хвостов, ни вьюков. Надо уметь командовать якутами и казаками так же хорошо и справедливо, как матросами. Он подумал, что в книжку надо еще записать о кирпичах. Он занимался теперь лошадьми, грузами, фуражом, кирпичами. Кто-то догонял его, хлюпая копытами по болоту. На гнедой длиннохвостой кобыле вскачь неслась Дуняша. Ее волосы растрепались. Она сидит в седле по-мужски, покрасневшее лицо ее полуприкрыто белым платком, закрывающим щеки и уши. «Барин! Катерине Ивановне плохо! Скорей!» — крикнула она и на скаку завернула коня, как лихой наездник. Невельской выпрыгнул из гамака и кинулся к жене. Якуты придерживали ее. Караван встал. «Сними меня», — чуть слышно сказала Катя. Он стал помогать ей. «Милый мой, мне страшно больно». И она, кладя ему голову на плечо, горько расплакалась. Катя не могла шевельнуть ногами, свести их вместе. Тело ее сплошной синяк. Она не могла встать. «Боже! Что я с ней сделал?» Невельской приказал сейчас же разбить палатку и разводить костер. До Охотска было недалеко. «Холдаков!» — позвал он урядника. «Сегодня больше никуда не едем». «Тут недалеко, Геннадий Иванович. На носилках донести можно», — возразил казак. Когда Катю уложили в палатке, она взяла руку мужа и прижалась к ней лицом. Он почувствовал, что она горит. «У тебя сильный жар», — с тревогой сказал он. Ее губы высохли и покрылись корками. Вдруг она услышала, что он плачет. Он опустился перед ней на колени. «Геннадий!» — приподнялась она и порывисто обняла его. Она была смущена и поражена, что ее муж умеет так рыдать. Его слезы придали ей силы. Екатерине Ивановне казалось, что он нуждается в ее помощи, что без нее он несчастен, и ей стало жаль его. «Никогда, никогда ничего не удается мне так, как я хочу», — в горькой досаде думал он. «Зачем я взял тебя?» «Я сама хотела этого», — проговорила она, откидываясь. Ночью она бредила. Утром Невельской приказал каравану идти вперед. Он оставил при себе Авдотью, казака и двух якутов с лошадьми. А в Охотск написал письмо с просьбой немедленно выслать доктора.